Эпилог. 1930 год. Октябрь. 2. Ла-Манш. US Navy всем составом вместе со вспомогательными кораблями шел по Ла-Маншу. Огромное количество кораблей, заполнившее достаточно узкое водное пространство. Целое поле. Настоящий плавучий город. На меловых горах, что у Дувра, собрались целые толпы зевак, включая британских военных наблюдателей и журналистов. Они смотрели, скрипя зубами, на это шествие, и ничего поделать не могли. Ни они, ни их правительство. US Navy шел в Кронштадт. Для начала, весь. И строевой состав, и многие тыловые службы. Федеральное правительство договорилось с Фрунзе о выставлении корпуса для защиты коренных штатов, той самой Новой Англии. И если понадобится, выставить еще. Но тут Фрунзе не переживал. Дураков бодаться с ним в предстоящей гражданской войне будет немного. И в Вашингтоне это тоже понимали. Вот и отправили флот, содержать который, впрочем, они и так больше не могли. То есть он попросту бы сгнил, как навоз. А так хоть какие-то дивиденды приносил. Аферу, которую провело правительство США при продаже Аляски, они признали. И вернули Аляску. А чтобы компенсировать должок, присвоили к ней Гавайи, Гаити, Гуановые острова, Гуантанамо и зону Панамского канала. Ну и закрепили за Союзом право на интересы в землях западного побережья, если он сможет взять его под свой контроль. Казалось бы, нереально, слишком много. Однако это было не так. Наоборот, слишком мало. И вопрос стоял ребром, а именно, сколько бы вы отдали того, что вам и так не принадлежит, чтобы выжить? Федеральное правительство к сентябрю 1930 года контролировало только зону Новой Англии, и вместе со старыми элитами Янки готовилось к тому, что в горизонте полугода, в крайнем случае года, их бы вырезали, всех, подчистую, потому что на юге поднималась страшная волна. Там вспомнили все и желали это все припомнить. Они и больше отдали бы, если бы могли. В теории они могли бы сбежать, да. Но большая часть этих элит была замазана на делах банкиров. И к ним имелись вопросы у многих, особенно в Европе. А из стран третьего мира их бы только выдали. Так что цеплялись за жизнь не отчаянно, идя на любые разумные компромиссы. И смело отдавая то, что и так уже не контролировали и не видели реальных возможностей удержать за собой. Идти в Великобританию после инцидента в Портсмуте и Скапа-Флоу американские моряки отказались. Совсем, напрочь, наотрез. Послав англичан в пешее эротическое путешествие. Ибо становиться следующей жертвой безумных повстанцев им хотелось меньше всего. Не для того они уходили из США. Союз же им давал зарплату, службу и гарантии. Да, не бог весть что. Но учитывая, что федеральное правительство им уже почти год ничего не платило и приходилось перебиваться подножным кормом, это выглядело невероятно щедрым предложением. Англичане же... У них имелись самолеты, подходящие для авианалета, около 400. Но остановить этот флот они не могли, ведь точность авиаударов по кораблям составляла 5% в среднем по больнице, достигая наивысшего значения на одиночных транспортах и наименьшего на ордерах боевых судов. Так что эти 400 самолетов в лучшем случае смогли бы утопить всего несколько судов, и вряд ли капитальных. Сами же при этом они понесли бы колоссальные потери и весь ордер не остановили. Установка мин? Так то же самое. После первых взрывов ордер бы остановился и пошел по другому маршруту, либо, начав траление и проложив безопасный путь, свободно прошел дальше. Подводные лодки. Их у Великобритании еще хватало, ибо в Скапа-Флоу их никто не загонял. Но их тоже было достаточно лишь для того, чтобы пощипать ордер, утопив в лучшем случае корабли с внешнего периметра, куда ставили наименее ценные лоханки. Так или иначе, сделать они ничего не могли, изнывая от бессильной злобы. А если бы и могли, то не решились бы, помня о том, что Союз имел все возможности начать вторжение в Индию, и англичане этому помешать толком не смогли бы, как и противиться выходу советских кораблей на свободную охоту к ним на коммуникации. И не только там. Положение Великобритании в мгновение ока изменилось, и она хоть и билась в истерике, но сидела как мышка, старательно ведя самую вежливую дипломатию из возможных, пытаясь спасти свое положение любой ценой. Фрунзе же, решив эту лаймовую проблему, занялся работой по французской и японской темам, активно используя британский ресурс при этом. Ведь Великобритания отчаянно, до звонких лучей поноса, стала опасаться французского десанта к себе в гости. Текст читал Антон Макаров.